Мистерии показали, что сам Гамсун, столкнувшись со сложнейшими конфликтами духовной жизни переходного времени, останавливался перед ними, как перед величайшей загадкой. От многих ходовых ценностей буржуазного общества он отрекся, новые ему еще предстояло искать. Написанные вскоре два памфлетно-критических романа «Редактор Люнге» 1892 и «Новые всходы» 1893 год, имеющие ныне чисто историко-литературное значение, подтверждали, что Гамсун эти ценности начал для себя определять. В «Редакторе Люнге» он сатирически и зло изобразил беспринципного газетного дельца, мнящего себя духовным вождем народа. В романе отчетливо обозначилось презрение Гамсуна к буржуазному либерализму и его мягкотелой продажности, и столь же отчетливо проявились народнические и национальные чувства Гамсуна, безоговорочно выступившего за полную независимость Норвегии и ликвидацию навязанной ей силой оружия в 1814 году Швецией, унии, расторгнутой лишь в 1905 году. Примечательно, что среди руководителей радикальных движений Европы, наряду с именем Гамбетты, писатель назвал имя Александра Ульянова. Факт этот показывал, что Гамсун пристально следил за политической жизнью своего времени и в пору господства и расцвета эстетизма в искусстве не замыкался в башне из слоновой кости. В «Редакторе Люнге» Гамсун досказал историю Дагни Хьеллен, вышедшей замуж за морского офицера и ставшей светской дамой. Но память об исчезнувшем Нагеле продолжала тревожить ее душевный покой. «Новые всходы» были безжалостной сатирой на художественную богему и, шире, на художественную интеллигенцию, ту среду, из которой вышел Нагель. Писатель иронизировал над большими и малыми башками этой среды, гениями на час, истекающими завистью друг к другу. Он высмеивал паразитизм богемы, господствующую в ней аморальность, дешевый радикализм суждений. Некоторые надежды он возлагал на купечество, видя в нем деятельное начало норвежской жизни, и ввел в роман довольно сусальные образы благородных негациантов. Однако эти надежды имели для него приходящий характер. Глубинные симпатии Гамсуна вызывал хранитель и поборник почвеннических традиций, сельский учитель Кольдовин, испытывавший недоверие к городской цивилизации и на примере судьбы своей любимой ученицы, погубленной богемой, убедившейся в справедливости собственных опасений. В этом романе почвеннические настроения Гамсуна лишь обозначились, но впоследствии они стали играть весьма важную роль в его творчестве. Тенденциозная публицистичность, далекий от открытой тенденциозности артистизм и сгущенный психологизм определяли главные черты его последующих произведений 90-х годов. Если борение человеческих чувств и страстей было объектом изображения и исследования в «Пане» 1894 год и «Виктории» 1898 год, то социальная проблематика главенствовала в драматической трилогии «У врат царства» 1895 год, «Игра жизни» 1896 и «Вечерняя заря» 1898 год, где отчетливо дало о себе знать недоверие Гамсуна к буржуазному прогрессу. В романе «Пан», проникнутом высокой поэзией, Гамсун подходил к человеку прежде всего как к неотделимой части природы. Герой романа лейтенант Глан, живущий в лесу со своим охотничьим псом Эзопом, которого он принесет в жертву любви к Эдварде, истинную свободу, полноту счастья ощущает лишь там, среди полного одиночества, наедине с негаснущим днем северного лета, вслушиваясь в неспешное дыхание природы, ткущей вечную нить бытия. В цивилизованном мире он чувствует себя неуютно и неловко. Его звериный взгляд слишком проницателен, чтобы не рассмотреть суетности помыслов и поступков людей, живущих обыденной жизнью рядом с ним в рыбачьем поселке. Ему скучно среди общества, собирающегося в доме местного богача-купца Мака, среди банальных разговоров о вещах, не представляющих для Глана никакой ценности. Его характер, его личность являются воплощением мужественности и рыцарственности, чуждых меркантильному духу, воцарившемуся в повседневной жизни. Всем сердцем ощущает Глан свое побратимство с природой, чей язык ему внятен и близок. Во многом его образ предваряет образы хемингуэевских охотников и спортсменов, уходивших к природе от жестокости общества. Однако у Глана нет столь открытого разлада с цивилизацией, как у них. Он более инстинктивное существо и не обладает трагическим опытом героев-писателей потерянного поколения, прошедших через мировую войну. Но и ему ведомо чувство неустойчивости бытия, странное для него и необъяснимое. Мысль о дисгармоничности мира является для романа основной и сообщает ему своеобразную меланхоличность, которую не может преобороть даже органическое жизнелюбие писателя. Настойчиво и непрестанно звучит в романе жгучий напев цивницы Пана, сотканной из дневного зноя и мерцающего света звездных ночей. Он сопровождает тему любви, главную в романе, и любовь возникает в нем как непреоборимая сила, не поддающаяся контролю рассудка, не знающая препон и пренебрегающая моральными предустановлениями. Ее властная стихия вовлекает в свой поток Глана, но, как всякая стихия, она опасна и, подобно языческому божеству, требует себе жертв. В мировой литературе Гамсун занимает одно из самых видных мест как поэт любви, художник, открывший и изобразивший новые оттенки любовного чувства. Пан по праву может быть назван мистерией любви, ибо она определяет отношения и поступки героев романа. Любовь соединяет Еву, жену сельского кузнеца, и лейтенанта Глана. Любовь превращает Еву из покорного и безропотного существа, живущего изо дня в день, в личность, обретающую некоторую самостоятельность. Ее не страшат притеснения ревнующего господина Мака. Нет у нее страха и перед мужем. Она ничего не требует от Глана, не знает, чем завершатся их отношения, и просто об этом не думает. Она полна нежности и доверия к своему возлюбленному, и Глан, бывая с ней, испытывая очарование ее человеческой доброты, сознавая цельность ее натуры, ощущает счастье, хотя Ева не заполняет ни его сердца, ни его души. Стихия любви влечет за собой Еву и делает ее первой своей жертвой. Ева гибнет под обломками взорванной скалы. Все трагически сплетается, соединяется в тугой нити жизни. Порох под скалу подложил Глан, хотевший устроить необычное зрелище в час отъезда Эдварда с ее женихом, в час, когда ему предстояло потерять женщину, которую он любил мучительно и сильно. Пороховую мину поджег господин Мак, снедаемый муками ревности и рассчитавший, что в минуту взрыва Ева окажется внизу, у подножия скалы. В мирные владения бога Пана врываются людские страсти, жестокие и непримиримые. Эдварда совершенно иной тип женщины, нежели Ева. Она сильная натура, не способная раствориться в любовном чувстве, как Ева. Для нее любовь — это борьба, и она хочет победы в этой борьбе, подчинения и даже порабощения любящего. Поэтому их отношения с Гланом приобретают характер любовного поединка, к которому примешиваются обоюдная гордость и самолюбие. Смешение разнородных эмоций, стоящих за их любовью, а Эдварда тоже любит Глана, объясняет странность и нелогичность их поступков, непостижимых для стороннего наблюдателя, но обладающих внутренним смыслом. Желанием Глана во что бы то ни стало обратить на себя внимание Эдварда объясняется то, что на морской прогулке он бросил ее туфлю в воду. Желание получить от нее равную долю участия, которое уделяет Эдварда местному доктору, страдающему хромотой, толкает Глана на дикий поступок, и он, чтобы тоже охрометь, простреливает себе ногу. Ревность и презрение к жениху Эдварда, финскому барону, доводит Глана до полной потери самообладания, и он плюет своему сопернику в ухо. Однако этот поступок, совершенный Гланом в состоянии аффекта, не более странен, чем поступок Ставрогина из «Бесов» Достоевского, взявшего в дворянском клубе господина Гаганова за нос и проведшего его таким образом по залу. Импульсивность поступков Глана и Эдварда объясняется импульсивностью, взрывчатостью их любви. Даже в те минуты, когда их души готовы открыться друг другу, что-то удерживает их. В отношениях Эдварда и Глана была некая тайна, почувствованная писателем, но до конца не разъясненная. Психологический рисунок борьбы двух сильных характеров сделан Гамсуном точно и объективно. Он показал, что за внутренними метаниями Эдварда стоит нечто большее, нежели каприз или юношеская незрелость. Эдварда ждет от любви чудо, необычайной полноты жизни. Ожидание чуда препятствовало ей верно оценить настоящее, то есть любовь Глана. Этот оттенок присутствует в чувстве Эдварда, однако и он не объясняет, почему не смогла возникнуть ее человеческая близость с Гланом. Роман, начавшийся как идиллия, как гимн красоте мира, завершился драматическим, полным печали финалом и не разрешил конфликтов, увиденных писателем. Гамсун, однако, досказал судьбы его главных героев. Стихия любви, поразившей Глана, взяла и его жизнь. В новелле «Смерть Глана» в своеобразном эпилоге романа, Глан, отправившийся на охоту куда-то в Индию, получает призыв от Эдварда, вышедшей замуж за барона, вернуться к ней, на родину. Но Глан отвергает самую мысль о возможности новой встречи с женщиной, которую он продолжает любить. Но и жить без нее он не может, и он расстается с жизнью. Он делает все, чтобы вызвать у своего спутника по охоте, ограниченного и самолюбивого человека, ревность и гнев, и тот, в конце концов, пускает в Глана пулю. Ситуация этой новеллы Гамсуна повторена Хемингуэем в новелле «Недолгое счастье» Фрэнсиса Макумбера, тоже завершившейся смертью героя. К истории Эдварда и ее отца Мака Гамсун вернулся в романах «Бенони» и «Роза», написанных спустя десяток лет, в 1908 году. Смысл образа Глана, предпочевшего жизнь на природе миру цивилизации, делает более ясным философия драматической трилогии Гамсуна, следующего за паном крупного его произведения. Сюжет этой трилогии довольно разветвлен, и действие перегружено побочными мотивами. Вторая ее часть, «Игра жизни», отдает мелодраматичностью, и в пьесу входит символика, тот художественный элемент, который Гамсун не принимал и критиковал у Ибсена. Драматургическая рыхлость вообще свойственна пьесам Гамсуна. Романтической драме «Мункенвент» 1902 год, сюжет который относится к концу XVIII века, не менее экзотичный по материалу и столь же романтичный по интонации «Царице Тамаре» 1903 год, в которой отразились впечатления Гамсуна от путешествия по Кавказу, и последние его пьесы «Во власти чувств» 1910 год, выдержанный в духе психологизма. Драматическую трилогию объединяет образ Ивара Карено, свободомыслящего философа, вступившего в открытую схватку с господствующим общественным мнением и устоявшимися взглядами. Образ этот, а также отношение Гамсуна к теоретизированиям его героя, могут быть верно оценены лишь при подходе к трилогии как к цельному произведению, ибо в первой ее части и в заключительной Ивар предстает в совершенно разных ипостасях. Трилогия Гамсуна внутренне полемична. В ней продолжается старый его спор с творчеством Ибсена, и Карено может быть по праву назван антибрандом. Если Бранд и его возможный прообраз, датский философ и теолог Сорен Кьеркегор, один из предтеч современного экзистенциализма, могут рассматриваться как образцы последовательной верности своим убеждениям, то Карено, представший в первой части трилогии решительным и непреклонным бойцом, остановившимся пред врацами царства, которые ему предлагали, ибо войти туда он мог, лишь изменив своим взглядом, в завершающей части трилогии, постаревший на 20 лет, начинает считать свои воззрения поры юношества заблуждением и охотно становится депутатом Стортинга, принимая заодно богатство некогда оставившей его жены, пожелавшей вернуться в лоно законного супружества и получить, наконец, прочное общественное положение. История Карено — это история духовного предательства. Однако чему же изменяет Карено? Гамсун очень ясно показал механизм подкупа и подчинения строптивого интеллектуала правящими классами. Ивору предлагают блестящую ученую карьеру, если он поступит так же, как его коллега Иервен, переделавший свою диссертацию в угоду господствующей точки зрения. Карено дорога его теория, поэтому он, теряя все, карьеру, имущество, жену, указывает на дверь тем, кто хотел его подкупить. Но теория его мало оригинальна. Карено — законченный ницшеанец, презирающий английский либерализм, Джона Стюарта Милля — позитивизм. Он ненавидит пролетариат, буржуазную мягкотелость болтающих о гуманизме университетских профессоров и жаждет прихода нового Цезаря, повелителя человечьих стад. Он поддерживает молодежь только потому, что они молоды, и объявляет войну старикам. Единственное, что оригинально во взглядах Карено, как сына крестьянской страны, это тезис о необходимости уничтожить пролетариат путем введения высокого налога на хлеб и всяческого поощрения крестьянства. Карено даже не приходит в голову мысль о том, что голодающие пролетарии могут подвергнуть и его теорию, и систему, которая могла бы принять эту теорию, самой верной и сильной критике, критике оружием. Настолько он далек в своих умствованиях от живой реальности. По сути, Карено выступает против капиталистического пути развития и ратует за сохранение аграрного образа жизни, где нет места пролетариату, как продукту ненавистного ему капитализма. Теория Карено представляет собой архиреакционную утопию. Взгляды его нельзя полностью отождествлять со взглядами самого Гамсуна, который уже в «Мистериях» преодолевал влияние ницшеанства. Однако путаница в представлениях Карено об исторической роли и месте крестьянства и пролетариата отражала противоречия собственных воззрений Гамсуна, который до конца жизни так их и не преодолел. Неприятие буржуазно-демократических форм общественного прогресса, энергично проникавшего в разнообразные области социальной жизни Норвегии, понуждало Гамсуна искать нравственные и духовные ценности вне сферы действия и влияния новых факторов развития, менявших облик его родины. Этим и обусловливалось возникновение в его творчестве образа лейтенанта Глана, человека, уединившегося от цивилизации в мир природы, и то значение, какое приобретали в философии жизни Гамсуна эмоции и, прежде всего, любовь, как не только порабощающее, но и облагораживающее, возвышающее человека жизненное начало. Квинтэссенцией подобного рода отношения Гамсуна к любви явилась его лирическая повесть «Виктория», одно из самых значительных произведений мировой литературы новейшего времени, посвященных любовной теме. Прост, драматичен и емок сюжет повести, рассказывавший о глубокой, долгой и несбывшейся любви двух людей, разделенных сословными преградами, имущественными интересами, ложной моралью. Сын деревенского мельника Юханес Мюллер и Виктория, дочь владельца некогда богатого, а ныне приходящего в упадок поместья, образуют как бы два полюса вольтовой дуги, между которыми бьется и сверкает негаснущее пламя любви. Проходят годы, ветвистее и выше становятся деревья у мельничного пруда, ветшают залы поместья. Сын деревенского мельника вырастает и становится знаменитым писателем, слава его доходит до родных мест, где хозяин хиреющего поместья собирается выгодно выдать замуж Викторию. Сам Юханес вступает в помолвку с Камиллой, девушкой которой он некогда спас жизнь. От случайного выстрела на охоте гибнет жених Виктории. Распадается помолвка Юханеса, ибо Камилла полюбила другого человека. Сгорает подожженное отцом Виктории поместье, где гибнет и сам помещик, и Виктория остается одна. Жизнь, обстоятельства, люди, гордость по-прежнему мешают Юханесу и Виктории соединиться. Но пламя любви горит все с той же мощью, и свет его озаряет последние дни умирающей Виктории и ее письмо к любимому, чистое, исполненное печали, прощание с миром. Как всегда у Гамсуна образы героев, даже второстепенных, соседа Юханеса, старого учителя-педанта, родителей Юханеса и Виктории, выписаны реалистически и сочно. Психология их очерчена с присущей его искусству точностью. Перемены в чувстве Камилы к ее жениху Юханесу изображены без морализаторства, как естественное житейское явление, ибо любовь всегда права. Так считал не только сам писатель, но и его герой, простивший Камилу и понимающий, что творится в ее юном сердце. Смело ввел Гамсун в свою повесть обнаженные социальные мотивы, не опасаясь, что они прозвучат диссонансом в его прозаической поэме о любви. На деле они лишь углубляли драматизм происходящего. Конфликты, вспыхивавшие между Юханесом и Отто, нареченным Викторией, на деньги которого рассчитывал ее отец, порождала не только ревность. За ними стояла извечная вражда крестьянина и дворянина, и симпатии писателя были на стороне сына мельника, чья натура дышала силой и плебейской гордостью. Любовь постоянно влекла Викторию и Юханеса друг к другу, несмотря на все препоны, и Виктория, пренебрегая условностями, привитыми ей воспитанием и привычным образом жизни, сама решилась открыто говорить Юханесу о своем к нему чувстве. И не в иррациональной фатальности любви лежали на сей раз истоки их драмы, они таились в объективных условиях жизни. В Виктории событийная сторона повествования имеет подчиненный характер. Центр его тяжести лежит в изображении эмоций и психологии главных героев повести. Богатая оттенками картина душевной жизни Виктории, вынужденной подавлять свое огромное чувство к Юханесу во имя интересов собственной семьи, благородство и женственность ее натуры, постоянная борьба с самой собой делают ее образ привлекательным и поэтичным. Любовь наполняет смыслом и содержанием существование Юханеса, дает ему силы выдержать удары судьбы. Она питает его творчество и понуждает постоянно обогащать свой дух. Напряженность жизни сердца Юханеса передают в повести его лирические внутренние монологи, дышащие страстью и волнением. За обманчивой простотой поэтики повести стоит зрелое и утонченное искусство Гамсуна. Виктория, как художественное целое, обладает довольно сложной структурой. Объективное повествование перемежается в ней со вставными новеллами. В динамически развивающийся сюжет вкраплены лирические отступления, и одно из них, некогда знаменитая «Хвала любви», по сути является стихотворением в прозе. С точки зрения эстетических норм, выработанных современной зарубежной литературой, повесть Гамсуна может показаться несколько манерной и сентиментальной, но в ней есть качества, ставшие редкими для современной литературы, приученной к сдержанности выражения. В повести сильно и открыто звучит голос чувства, искренний и внятный, отлившийся в законченную художественную форму.